Глава 8. Ребекка. Уборку я решила начать с долгожданной распаковки чемоданов. А то со всеми последними событиями совсем не было времени на это. И самое важное — книги. Их решила достать первыми. Ими были плотно набиты аж 7 чемоданов. Складывать свои сокровища на пол я не могла себе позволить и сформировала аккуратные стопочки на длинном обеденном столе в столовой. Если мужу не понравится, пусть нанимает плотника, дабы тот сколотил и для меня книжные стеллажи, как у него самого. А вообще, хочу книжные шкафы из орехового дерева с красивыми стеклянными дверцами и вензелями. Как прекрасно будет! И я совершенно не раскатала губу. Чем мои книги хуже его? Вот что за напасть. Только чуть-чуть дела поделаешь, и снова хочется есть. Хорошо было дома. Там всегда я находила что-то вкусненькое на кухне. А сейчас мне пришлось ножками плестись уже на свою кухню, чтобы ручками готовить себе что-нибудь. Если повезет, то даже съедобное. На кухне меня ждал подарок от мужа. Точнее, не так. Подарочек. Вместо полноразмерной вкусострюлины на кухонной столешнице красовалось нечто миниатюрное в магазинной упаковке с красочной надписью «Вкусострюлинка». К этому недоразумению прилагалась инструкция, из которой покупателям было понятно, что их ребенок сможет безопасно учиться готовить в детской вкусострюлинке с ограниченным функционалом. То есть нашествие гречки я больше не организую. А жаль, весело было. Про ограниченный функционал производители явно слукавили, потому что он был настолько урезанный, что мне пришлось 3 раза готовить себе мини-салатик, чтобы получилась нормальная порция. От этого раздражающего занятия отвлек вызов от матушки. Бросив попытки насытиться кукольными порциями еды, я вернулась в свою комнату и ответила. Слово за слово и не заметила, как проболтала больше часа. Из интересного была новость, что эльфы придумали на основе своих амулетов связи еще и живую трансляцию эльфовидения. Я решила попробовать это новшество изобретательных длинноухих и открыла настежь все окна, выходящие на сад. Из дома активировать трансляцию на кронах не удалось, пришлось выходить, и, подходя к каждому дереву, прикладывать амулет с лабрадоритом для активации. Теперь я могла смотреть спектакль, который разворачивался на кронах деревьев, росших напротив окон особняка. Так странно. Я дома, а как будто смотрю постановку в театре. Как меня учила матушка, стала убираться, слушая и иногда поглядывая за разворачивающимся действом снаружи. Убираться сразу стало веселее, хоть скорость в разы уменьшилась. От работы по дому отвлек Арт. Он пригласил меня к обеду. Муж, на удивление, вкусно приготовил несколько разных блюд. Ну да, сам-то он пользовался нормальной вкусострюлиной. Ну что же, если мне еще учиться и учиться пользоваться магической посудиной, то благодаря супругу голодными мы точно не останемся. Позже я вернулась к прерванному занятию и вечером проводила инспекцию комнат, оценивая, сколько успела сделать и сколько осталось. После этого на меня накатило глухое отчаяние. Такое ощущение, что я вообще не убиралась. Ни одной чистой комнаты. В каждой был беспорядок и хаотически расставленные или, хуже того, накиданные вещи мои и супруга. Я завыла и съехала по стеночке на пол. Кажется, вещи захватили власть в особняке, заполнив все пространство, сделав наш дом похожим на склад с неразобранным хламом. А ведь я еще не все свои чемоданы нашла в этом хаосе. Спать я отправлялась в полном расстройстве и непонимании, что делать дальше. Едва проснулась, решила попросить совета у матушки. Она внимательно меня выслушала и постановила. «У тебя произошло захламление пространства. Простая чистка здесь не поможет. Тебе необходимо избавиться от большей части вещей». Я недовольно проворчала. «Ага, а потом буду жалеть о том, что выкинула». И тут же вспомнились давние обиды. «Или искать то, что выкинула ты». До сих пор не могу поверить, что мои детские рисунки и поделки не представляли ценности. Вот если бы у меня был ребенок, смахнула набежавшую слезу, я бы хранила все его творения. Мы еще немного поцапались, и в итоге я позволила себя уговорить попробовать избавиться хотя бы от чего-то. Следуя матушкиному методу, подошла к заваленному книгами обеденному столу. По ее инструкции следовало брать каждую вещь в руки и прислушиваться к тому, есть ли на нее внутренний отклик. Если вещь вызывает бурю волнительных переживаний, то ее можно оставить, а если нет, избавиться без сожаления. Я подошла к старым книгам, которые давно прочитала, и взяла в руки одну. Никаких всплесков. Точно не буду перечитывать. Взяла другую. Вспомнила, что остановилась на середине и больше к ней не возвращалась. Положила к первой. Если не закончила тогда читать, то уже и не буду. Третьей попалась книга автора, к которому я испытывала симпатию, поскольку знала лично. А вот сейчас я ощутила приятное тепло и желание полистать странички. Значит, две первые выкидываю, третью оставляю. Хотя нет, выкидывать не буду. Отдам в добрые руки. И место освобожу, и не так жалко будет с лишним добром расставаться. Пускай порадует еще кого-нибудь. Оказалось, что все проще, чем я себе представляла. По мере того, как на полу росла стопка книг, которые скоро сменят свое место полкожительства, я ощущала, что сбрасываю какой-то груз с души. Мне стало так легко на сердце, что я решила расслабиться и посмотреть для разнообразия эльфовидение. А что мне еще делать в этом убежище для угрюмого некроманта? Сначала показывали очередной спектакль по стародавней пьесе, и я хотела выключить, как она закончилась, и началась постановка «Просто Ербхла» кого-то из современных авторов. И я залипла. Очнулась только, когда пошли титры, но там был далеко не финал, и, как я поняла, продолжение будет завтра в это же время. Главная героиня — Ербхла. Ну и имечка. За что так родители поиздевались над ребенком? Ее бросает жених. У нее рождается сын от того негодяя, но, немного пострадав, Ербхла берет себя в руки и начинает создавать с нуля собственный бизнес по производству модной одежды. Я с таким восторгом смотрела, как она ходит на свою важную работу, что чуть из окна не вывалилась. «Вау! Хочу, как Ербхла! Хочу работать!» Сказано — сделано. И я отправилась искать мужа, чтобы просить у него помощи в трудоустройстве. Арт нашелся в библиотеке, он опять что-то конспектировал. Ну, кто бы сомневался. Должности ректора у него больше нет, а привычка к научной работе осталась. Мне стало стыдно за себя. Вот же супруг, умный, трудолюбивый человек. А тут я со своей Ербхлой. Заметив мое нерешительное топтание в дверях, Артил встал мне навстречу. «Доброе утро, моя прелесть. Как хорошо, что ты меня нашла. Я хотел тебе кое в чем признаться». Он соблазнительно улыбнулся, сделал движение мне навстречу, стремясь обнять. Но я хотела сохранить ясность мысли, поэтому выставила ладони вперед в отрицающем жесте, препятствуя мужу. «Арт, я...» «Присядь». Артил все же взял меня за руку и проводил к креслу. Пока он придвигал для себя стул, я незаметно любовалась супругом. Сегодня он был в бронзового цвета камзоле с белоснежным пушистым воротником. Одетая под него полупрозрачная рубашка из темной газовой ткани была полностью расстегнута, открывая мне обзор на гладкую рельефную кожу груди с литыми мышцами. Так хотелось провести по ней ладошкой, что, испугавшись своего желания, я сунула руки под пояс юбки, подальше от соблазна. Мысленно дав себе оплеуху, подняла взгляд выше. Легче не стало. Малиновые пряди сегодня еще не соприкасались с расческой и слегка вились. Их яркий тон делал бледные розовые губы мужа по-особенному привлекательными. Четкий изгиб верхней губы, мягкие и блестящие на вид. Так бы и куснула, чтобы оценить, такие ли они сочные, какими мне видятся. Подняла взгляд еще выше и прочитала в темных глазах супруга недоумение вкупе с настороженностью. «Бекки, у тебя все хорошо?» «Да», — выдавила из себя. «А у тебя нет чего-нибудь попить?» Я отстегнула от пояса фиолетовый веер из резных дощечек и принялась им обмахиваться. Муж тем временем налил мне воды из графина. «Как ты в этой библиотеке сидишь, не понимаю. Ни одного окна, а от свечей пахнет копотью». Я указала веером на один из многочисленных канделябров со множеством горящих в нем свечей. «Раньше, когда у меня была магия...» Начал оправдываться супруг, подавая мне стакан, но сам себя прервал. «Знаешь, а пойдем на твои любимые качели. Действительно, на свежем воздухе нам будет лучше поговорить». Я согласно кивнула. За столь небольшой срок обитания в этом особняке у меня появились любимые места, где я легко восстанавливала душевное равновесие, предавалась грезам и отдыхала от суеты. В своем любимом уголке сада я могла пропадать часами. Там вокруг росли такие нежно-чайные розы с тонким пудровым ароматом, что это было просто невероятно романтичное место. Когда я привычно расположилась на широком сиденье качелей, Арт встал позади и принялся аккуратно их раскачивать. «Любимая, я хочу, чтобы ты знала о моих чувствах», — внезапно заговорил муж, прекратив меня подталкивать. «Я и подумать не мог, что буду настолько счастлив даже без магии». «Арт, я...» — начала отвечать, хотела что-то сказать в ответ, но слова застряли во вновь пересохшем горле, и жажда тут ни при чем. Арт остановил качели, поймал мои плечи, прижал к себе и наклонился так, что я чувствовала его горячий шепот у самого уха. Я растеклась от его тепла. Правая рука сама потянулась назад, чтобы коснуться и показать, что я тоже. «Любимая, ты смогла наполнить мою жизнь новым смыслом». Артил погладил мои плечи, стоя позади меня. Ему было легко касаться, дразня, и при этом самому оставаться позади меня, а поэтому вне зоны доступа. Не переставая волновать меня поглаживанием, он продолжил. «Ты самая светлая, добрая и чудесная. Я каждый день благодарю темнейшего за то, что он послал тебя мне. Ты что-то тоже хотела сказать, да?» Наши руки так и не соприкоснулись, хотя я видела, что он потянулся мне навстречу, но отчего-то не стал переплетать наши пальцы. «Да, Ерпхла», — каркающим голосом ответила. «Прости, что ты сказала?» «Извини, родная, я не расслышал». Я откашлялась. Облом подкрался незаметно. «Арт, я хочу пойти работать тренером для продавцов в лавках спортивных товаров. Я видела объявление в разделе «Предлагаем работу в светских сплетнях». Следующие полчаса я провела в разглагольствованиях, используя все свои ораторские умения и возможности, пытаясь объяснить мужу, что не нужно специально для меня открывать собственную лавку и что не нужно ему задействовать свои связи. Напротив, я хочу инкогнито, с нуля, попробовать свои силы, поработать как обычная горожанка, простая жительница Аделии. Супруг был готов услать лепестками роз мой рабочий путь и всячески его облегчить, а, возможно, и устранить он из-за ненадобностью. Но, в конце концов, нам удалось прийти к компромиссу. Он обеспечивает мне безопасность за счет наблюдения сотрудниками УСА, а я иду работать по поддельным документам, как простая горожанка. Перед сном я в мыслях долго прокручивала то, что мне сказал Арт на качелях. В итоге пришла к выводу, что любимый он меня назвал потому, что просто к слову пришлось, и это не является признанием в любви. Ах, как же хочется снова услышать «любимая» в его исполнении.